А потом они возвращались в кладбище, и все, что попадало Бардину на глаза, отныне входило в его жизнь. И эта осинка над дорогой, и этот склон горы, и эта полоса оврага вдали. Поздно вечером, когда уснула Ирина и был распит нещедрый графин за помин души, Бардин вышел из дому и подивился тьме, что разлилась вокруг. Истинно хоть глаз выколи. Он вспомнил, что где-то здесь они шли сегодня с Ольгой, и она, оглядывая двор, говорила, что ходила в здешний питомник и выклинчила саженцы смородины. Как сойдет снег, примется за дело. Если не совладает сама, Ирка поможет. Еще в Ясенцах Ольга приметила, что Иришке сад по душе. И еще вспомнил Бардин, что за весь вечер Ольга едва сказала два слова, только держала ладонь лица, стараясь погасить его знойный пламень, да прятала глаза, тоже знойные. Мысли эти так полонили его, что он не слышал, как открылась дверь, и Ольга вышла, став где-то рядом. «Егор, ты здесь?» — спросила она, но, оглянувшись, Бардин не видел ее. Видно, глубокая смуглость ее лица сделала ее неотличимой от этой ночи. «Да, здесь. Протяни руку. Вот так». Ольга коснулась его руки и тотчас отняла. Он слышал ее дыхание, оно будто прибывало, становясь все слышнее. «Я хочу тебе сказать, Егор, можно?» Ее дыхание только что шумное оборвалось. Она затихла, и вместе с ней будто погасли все звуки вокруг. Да не переднуло ли это бедой? Что-то должно было сейчас вызреть значительное. Было предчувствие, что-то произойдет в непотревоженной цельности темноты, в тишине, которая казалась литой. Где-то шел человек. Снег отвердел, шаг стал слышен, все громче, громче. Он шел из тишины, этот человек. У него были сильные ноги, и снег едва не взрывался. Каждый шаг — взрыв, взрыв, взрыв. Вот, казалось, дойдет, и все откроется, все, что было тайной. Но человек прошел стороной, не раскрыв тайны. А предчувствие осталось. Бардин это ощутил точно. Осталось. «Не женись, Егор. Повремени», — сказала она и вздохнула. Нет, его не обмануло это предчувствие. Она решилась и сейчас все скажет. Вон как храбро она устремилась к нему. «Дай мне руку, ну дай же, нет, погоди, не надо. Ах, какая я дура, у меня голова пошла кругом. Или я испугалась себя? Я сейчас все скажу. Господи, что она приберегла в зыбкой тени души своей? В чем хочет открыться? Нет, пожалуй, хорошо, что сейчас так темно. Я же знаю, что ты умеешь хмуриться. А тут я защищена самой ночью. Я глупая баба. Я это точно знаю, глупая. Но я не могу ничего поделать с собой. Я люблю тебя, Егор. Я тебя всегда любила, Егор. Сколько помню, столько и любила. Я и к дому твоему прилепилась, потому что ты был в этом доме. Стыдно сказать, я к Ксении пошла в прислуги не из-за нее, а из-за тебя. Хотя, видит Бог, я ее любила. Я стыдила своего чувства, гнала его прочь. Сестра, она мне была хорошей сестрой. За такое адовых мук мало. Я великая грешница, Егор. Мне бы надо было уняться. Вон какое горе. Ты что, оторопел? Не иначе сила нечистая привиделась. Коли так, гони ее к черту. Мне бы сына от тебя. И уйду на все четыре стороны. Стыдно сказать. Мысль о сыне не оставляла даже, когда Ксении было худо. Вот увидела тебя, все забыла. Хожу и твержу. Люблю его, только его. Ты, небось, думаешь, что я прельстилась твоей должностью высокой? Хочу быть женой посла? носить платье со шлейфом и ходить на приемы к королю? Истосковалась по жизни великосветской. Ничего мне этого не надо. Мне бы лопату, кусок земли и яблоньку. Вот вся моя жизнь великосветская.